Это было действительно опасно. Если бы агенты неизвестного заказчика были и на первом корабле, шансов на спасение у экспедиции не было бы. К счастью, похоже, своих людей он внедрил только на тот корабль, на котором летел я. И это, конечно, всех спасло. Вот только от осознания этого становилось только беспокойнее. Кем были эти диверсанты? Судя по их телам и жизненным аурам, обоим не было и 30. 34-й ранги в таком возрасте в комбаде были бы признаны гениями среди гениев, они могли бы жить припеваючи, наслаждаясь жизнью. А вместо этого они отправились следить за мной и без сомнений кончали с собой, осознавая, что их раскрыли. Так что в то, что они бы что-то сказали на допросе, я в любом случае не особо верил. Вот только это не имело значения, ведь допрашивать было некого. Да, тот, которого я обезвредил, выжил и сейчас лежал в лазарете корабля. Однако из-за того, что я приложил его слишком сильно, ублюдок получил перелом черепа, сильное сотрясение мозга и трещину в шейном позвонке и впал в кому. С таким даже целительная магия не всегда могла справиться. И единственное, что оставалось, это просто ждать, когда он проснется. А магический приборчик забрали на исследование, не позволив мне на него даже взглянуть еще раз. Да и даже если бы дали, сам я вряд ли смог бы из него что-то выудить. После того, как корабль прибудет в мир облачного храма, мои руки окажутся развязаны, и я смогу действовать куда свободнее. А пока оставалось только ждать и следить за развитием событий. К счастью, никаких проблем в пути больше не возникало. Да и путь, по сути, уже почти закончился. По плану мы должны были прибыть на место в районе полудня следующего дня, то есть меньше чем через 10 часов после чуть не случившейся катастрофы. Где-то часа два из них было потрачено на допрос, еще 4 – на сон. Голова после использования восприятия мировой ауры на всю катушку до сих пор трещала, как после худшей попойки в мире, и одной только медитацией с этим было не справиться. Еще час после пробуждения я потратил на то, чтобы отыскать Корняку. Благо, приставленный ко мне охранник никак не препятствовал, лишь ходил за мной хвостиком. Девушку уже тоже допросили, и по поводу смерти и братьев Шилгар, и обо мне, и, судя по тому, что она сама была на свободе, а мне не было предъявлено новых обвинений, со своей ролью она справилась на 5 баллов. Возникла, правда, небольшая загвоздка. Смерти Викара и Хаара были подтверждены, но из-за того, что наш корабль после завершения эвакуации все-таки рухнул вниз, дотянуть его до облачного храма второе судно бы ни за что не смогло, все улики в вип-каюте собрать не успели. Так что, хотя Корняку ни в чем не обвиняли, всех слуг братьев Шилгар временно заключили под домашний арест, как потенциально причастных к убийствам. Мы с девушкой смогли поговорить через порог ее каюты, обменявшись парой ничего особо не значивших фраз. Однако вывести ее приставленные к дверям стражники ни за что бы не позволили. Тем не менее, главное я услышал. Она не раскололась, и с ее матерью все было в порядке. А это значило, что по прибытии взять ее с собой мне уже ничто не мешало. Как это сделать технически, уже вопрос 10. Еще где-то через час я, вместе с, кажется, всеми уцелевшими пассажирами, уже был на смотровой площадке. Вскоре впереди должен был показаться облачный храм, на почти 1,5 часа раньше, чем по расписанию. Во избежание новых инцидентов капитан решил врубить полный вперед и поскорее добраться до цели. Я, как и большинство пассажиров, полностью такое решение поддерживал. И теперь, специально не используя восприятие мировой ауры, с интересом ждал, что же произойдет. В какой-то момент неизменная толща облаков впереди начала редеть, и спустя буквально несколько секунд мы вдруг резко вынырнули из мерцающей пелены облаков, а впереди, в паре десятков километров, нас уже ждал облепленный экспедиционными кораблями других стран он, берег облачного храма. Глава 32. Острова на поверхности почти полностью были скрыты в облачном океане, метров 30 вниз от берега, и уже бесконечные белые барашки. Облачный храм, вопреки своему названию, был совершенно полностью чист. Вправо, влево и вниз, он был виден абсолютно весь целиком. Особенно мне, для которого, после получения ока Шуары, почти исчезло такое понятие, как не могу разглядеть. Разумеется, я не видел всей площади огромного континента облачного храма, взору мешала кривизна рельефа, и также береговая линия в обе стороны просматривалась лишь на несколько сотен километров. А вот что было видно очень отчетливо и целиком, так это остов, каменную глыбу, на которой покоился привычный людям мир с полями, лесами и реками, можно было рассмотреть почти всю и даже увидеть нижний край острова, подернутый дымкой тумана. Остов облачного храма не опускался ровной линией от берега, он шел наскос вовнутрь эдакой перевернутой пирамидой. Тем не менее, монументальность этого колоссального куска суши, просто парящего в воздухе, была неоспорима. Даже по самым скромным подсчетам площадь этого облачного храма равнялась нескольким десяткам миллионов квадратных километров. По сути, передо мной была небольшая планета, развернутая из глобуса в плоскую карту. При этом бог этого мира будто бы насмехался над привычными мне законами физики, о которых рассказывали еще в школе на уроках астрономии и физики. То, что объект такого размера должен был естественным образом свернуться в шарик под собственным весом. То, что на поверхности облачного храма, до которой не доходили лучи солнца и под которой не было раскаленного планетарного ядра, должно было быть холодно, как на последнем круге ада. Да хотя бы то, что он продолжал висеть в воздухе без каких-либо опор, что без прикрытия облаков становилось совсем уж очевидным. Это было настолько базово, что как будто бы даже не требовало подтверждения и доказательств. И вот, передо мной было нечто, игнорировавшее все эти правила и еще десятки других, нечто настолько огромное, что игнорировать это было решительно невозможно. Единственным ответом на все эти парадоксы была мировая аура, воля самой реальности, способная творить абсолютно что угодно внутри собственных границ. И хотя я уже давным-давно пользовался этой силой сам и знал, на что она способна, только сейчас я, наконец, понял, на наглядном примере, насколько это поразительная и поистине всемогущая сила. А ведь Руйгу получает полный контроль над всей мировой аурой в своей реальности. Похоже, изгнание Майгу из мира драконьих островов, которому я так удивлялся, было далеко не самым впечатляющим, на что был способен истинный бог. Экспедиционный корабль, последний из трех, замедлился на подлете к облачному храму, а затем, после нескольких маневров, встал в самую настоящую очередь из судов, заходящих на посадку. Там, куда мы неторопливо двигались, к длинному, в несколько десятков километров, пирсу, были пришвартованы сотни и сотни кораблей. Большинство из них было заметно меньше нашего, какие-то были похожи по размеру. И еще был где-то десяток титанов, превосходящих даже нашу 400-метровую сигару. Особенно сразу в глаза бросился один, в окружении других кораблей, напоминающий курицу с цыплятами, имевший форму половинки груши. Вдоль самой длинной оси этот колосс имел по меньшей мере 2500 метров, и энергией фанил такой, что даже дракон-босс наверняка сбежал бы, поджав хвост, испугавшись битвы. «А это что за громадина?» — поймал я чей-то разговор в толпе пассажиров. «Сама еще не поняла, это корабль драконьего трона». Я поморщился. «Драконий трон. Представители Руйгу Данбрака в его мире. Организация, обладающая непререкаемым авторитетом и абсолютной мощью, неоспоримый лидер всех драконьих островов. К счастью для обычных стран этого мира, драконий трон не вел активную политику, выполняя скорее роль пастуха, присматривающего за отарой овец. Случаев в истории, когда они бы напрямую вмешались в какую-нибудь войну или поспособствовали заключению мирного договора, было не больше десятка. Сейчас, по крайней мере официально, они тоже не собирались вмешиваться в исследование облачного храма. По обыкновению лишь наблюдали, готовые вступить в игру лишь в случае невероятного кризиса, с которым не будут в силах справиться остальные. В общем, не понравились они мне уже даже после такого опосредованного знакомства. Впрочем, и без них мне было, на что посмотреть. Главная часть экспедиции, когда исследователи из множества стран должны были, наконец, отправиться вглубь облачного храма, должна была начаться где-то через неделю. До тех пор все прибывающие не имели права покидать пределов портового города, по традиции называемого преддверием. Единственные, кого это правило не касалось, первооткрыватели, королевство Яраган. Они уже больше полугода шныряли по территории облачного храма, собирая все самое интересное и ценное. С другой стороны, на их плечи, с небольшой поддержкой драконьего трона, ложилась работа по постройке того самого преддверия. И даже за множеством корабельных корпусов было заметно, что стройка до сих пор шла полным ходом. Все-таки даже тех, у кого было официальное приглашение, набралось около 230 тысяч. Допустим, некоторые до конца маршрута не добрались, кого-то забрал облачный океан, как пассажиров нашего головного корабля. Но даже так это было не менее 200 тысяч человек. А ведь как я, одиноким волком, сюда очень мало кто ехал. Большинство имевших приглашение были аристократами со своими штатами слуг, либо видными учеными и исследователями, окруженными множеством подмастерьев. Таким образом, общее число людей, которых должно было вместить преддверие, с легкостью переваливало через миллион. И это не считая тех, кто строил город, тех, кто должен был работать здесь на разного рода производствах, тех, кто собирался воспользоваться редкой возможностью заработать, открывая здесь магазины, рестораны и самые разношерстные фирмы, а также тех, кто во всех этих предприятиях собирался трудиться. Их всех набиралось еще где-нибудь на миллион минимум. В результате фактически из пустоты за несколько месяцев вырастал город, который даже по земным меркам считался бы мегаполисом. Город мирового значения, в который стекались ресурсы, деньги и люди из десятков стран. А самым важным было то, что это были за люди. Здесь, в совершенно новом, невиданном людьми на протяжении эонов мире, собиралась элита элит, лучшие представители своих стран, сливки общества. Ради того, чтобы первыми успеть отыскать, обнаружить, добыть и сохранить нетронутые осколки прошлого, уникальные артефакты, забытые магические учения, невиданных ранее драконов, находящиеся в вечном противостоянии государства, были готовы отправить в бой свои лучшие силы. От мысли об этом у меня начинала непроизвольно выделяться слюна. Чувство было такое, будто я попал на банкет с лучшими деликатесами лучших мировых кухонь, и все, что от меня требовалось, это взять тарелку и идти выбирать, чтобы съесть первым. И даже воспоминания о таинственном заказчике, готовом угробить сразу оба экспедиционных корабля только для того, чтобы я не попал на этот пир, не могли испортить мне настроение. С огромным любопытством я наблюдал, как наш корабль постепенно приближается к причалу. Вот мы аккуратно пришвартовались, опустившись почти до линии земли, чтобы людям было удобнее выходить на берег. Вот ко множеству шлюзовых дверей вдоль корпуса подвезли трапы. Вот двери отворились, и на землю облачного храма начали спускаться первые пассажиры. Я не спешил расходиться после спуска на берег, как это было бы в каком-нибудь земном порту, все равно было нельзя. Скорее, ситуация походила на прибытие самолета. Людей выстраивали в очереди, проверяли документы, досматривали багаж. Даже если бы я отправился прямо сейчас, куда-то дальше вряд ли смог бы продвинуться еще как минимум полчаса. Так что я неторопливо покинул почти опустевшую смотровую площадку, дошел до своей каюты на восьмом уровне, забрал чемодан, который так и не распаковал после эвакуации, и тем же неторопливым шагом направился к выходу. Когда я уже подходил к лестнице, шлюзовые двери были открыты на шестом уровне, так что мне нужно было подняться на два пролета. Меня окликнули: «Господин Тарс, какое совпадение!» Обернувшись, восприятие мировой ауры я пока что полностью отключил, я встретился взглядами с мужчиной, вчера ночью спугнувшим убийцу у меня из-под двери. «Иоахин!» Я пожал руку, протянутую моим подбежавшим спасителем. «Фергал, Иоахин Фергал, вас тоже переселили на восьмой уровень?» «Да, в 841-ю, а меня, в 807-ю, к очень милой паре. Пришлось немного потесниться, к счастью, совсем ненадолго, но они уже ушли, не стали меня дожидаться». «Понятно, мне не слишком хотелось вести светские беседы». Иоахин, однако, то ли не понимал этого, то ли намеренно игнорировал мою немногословность. «Вы ведь тоже впервые в облачном храме?» «Ага». «Чувствуется прямо какой-то мандраж, согласитесь, меня всего аж потряхивает, несмотря на то, что это уже моя третья экспедиция». «Серьезно?» Я удивленно поднял бровь. На вид ему было всего лет 30, а, насколько я знал, последний облачный храм открыли уже лет 20 назад. «Так что, понимаю ваше замешательство», усмехнулся Иоахин. «Дело в том, что я родился в преддверии у пары исследователей, и над облаками поднялся только когда мне было 5. Представляете, как я был удивлен, увидев солнце впервые. Хех, как сейчас помню свой шок и ужас в первую ночь. Мне казалось, что наступил конец света. Почему? Его искренность максимально подкупала. Как почему? Он аж замер посреди лестницы, и лишь спустя несколько секунд на его лице отразилось понимание. А, вы ведь действительно можете не знать. В облачных храмах нет ни времен года, ни дня и ночи. Здесь вечно один и тот же сезон, а над головой неизменно сияющие облака. Поначалу, вероятно, будет сложно привыкнуть вставать и ложиться лишь потому, что так говорят часы. Но вы привыкнете, я уверен. Кстати, После того ночного инцидента все точно было нормально, тот человек выглядел очень подозрительно. Мой охранник, все это время следовавший чуть впереди и никак не вмешивавшийся в наш диалог, с подозрением обернулся и вопросительно поднял бровь, глядя на меня. Я уже рассказал об этом первому помощнику, отмахнулся я. «Господин Тарс, вы что-то натворили?» – аккуратным шепотом поинтересовался Яхин. У него был только 24-й ранг, так что левитацией он не владел и корабль снаружи не толкал, а значит и знать, что я во всем этом участвовал, не мог. Ничего непоправимого. Я думал, что он станет докапываться, но какое-то чувство так-то у мужчины все-таки было. «Ну, ладно», – пожал он плечами. «Где вы собираетесь остановиться в преддверии? За мной закреплена комната в общежитии. Каком? Четвертом, кажется. А я буду во втором. Комната номер 14, если вдруг захотите повидаться. Я запомню. Свою комнату не помню. Ну, если что, я спрошу у управляющего», спросите. Следующие минут 20, пока мы выходили из корабля и стояли в очереди для досмотра и проверки документов, прошли примерно в том же режиме. Яхин что-то говорил, я кратко отвечал или просто поддакивал. Странное дело, он меня не раздражал своей болтовней. Может быть потому, что знал меру и не тарахтел без умолку. Может быть потому, что не говорил ничего бесполезного, рассуждая о вещах, интересных в том числе и мне. А может потому, что в целом был очень приятным человеком, будто бы созданным специально для того, чтобы быть идеальным собеседником. К тому же, слушая его, я мог скоротать время в очереди и не так раздражаться. Но, конечно, отвлечения Яхина не помешали мне найти в толпе Корнику и пометить ее с помощью мировой ауры. С корабля сгружали всех, и девушку, вместе с другими слугами Шилгар, видимо, должны были куда-нибудь разместить до дальнейших указаний. До тех пор я должен был забрать ее, если хотел убедиться в сохранности моего секрета, а также иметь возможность пользоваться ее навыками перевоплощения. И вот, наконец, все проверки были пройдены. Охранник просто сказал, чтобы я не переселялся никуда из общежития до тех пор, пока не будут закончены все проверки. А под конец еще и поблагодарил за спасение его и всего корабля, вызвав падение челюсти у Яхина. Мужчина тут же пристал ко мне с расспросами и параллельно предложил вместе дойти до общежитий, построенных специально для небогатых исследователей из Камбада, не способных раскошелиться на отдельный дом. Однако я ответил, что у меня еще дела, и в ответ получил моментальное отступление. Яхин лишь предложил как-нибудь в будущем встретиться и выпить, на что я без проблем согласился и напомнил, что через неделю состоится церемония официального открытия облачного храма, которую настоятельно порекомендовал посетить. Все бы люди были такими приятными и тактичными. И вот, наконец, я оказался предоставлен сам себе в преддверии облачного храма. После томительного ожидания, упорной подготовки и наполненного событиями пути сюда даже как-то не верилось, будто бы я в универ поступил, честное слово. Впрочем, между временем 4 года назад, когда я оказался на первом курсе, и нынешним моментом была одна большая разница. Я точно знал, что буду делать. Часа 3 ушло на то, чтобы посетить контактное лицо первого принца, которому я отдал рекомендательное письмо. Не сказать, что это мне было прямо нужно, но, раз предлагают, почему бы не взять. Помощь, которую предоставил мне первый принц, заключалась в 3 вещах. Во-первых, несколько тонких карточек, выполнявших роль валюты в преддверии, общим номиналом достаточным, чтобы купить небольшой дом. Во-вторых, сам человек, к которому я пришел, пожилого мужчину звали Эмирит, он был из Ергана и в преддверии работал судьей. У него был какой-то давний долг перед первым принцем, и ради покрытия этого долга он пообещал помочь мне в случае чего разобраться с возможными обвинениями. В разумных пределах, естественно, но, пока я не убью кого-нибудь прилюдно, не превращусь в майгу или чего похуже, он скорее всего сможет меня отмазать. И в-третьих, Эмирит отдал мне очередной артефакт. Вдобавок к Окушуары, потерявшему силу кольцу громового змея, а также ядовитому кинжалу и, конечно, моим перчаткам и сапогам, которые по сути тоже были артефактами. На этот раз это был небольшой наручный компас, который должен был указывать на ближайшего дракона. Вероятно, граф Сейлот или первый принц хотели сделать мне приятное, оказав таким образом помощь в охоте. И еще пару дней назад это действительно был бы хороший подарок. Вот только теперь компас, когда специальный рычажок высвобождал его стрелку, начинал указывать на меня самого, так что смысла в артефакте никакого не осталось. Но, конечно, Эмирету об этом я говорить не стал, может быть, потом выдастся возможность продать компас. Артефакты в любом случае стоили немало, на этом обязательная программа была окончена. Будь моя воля, прямо сейчас отправился бы исследовать сам континент облачного храма, однако пока что все-таки не стоило. За стеной, окружающей преддверие, тщательно следили, в том числе, насколько я услышал из разговоров в очереди, и люди из драконьего трона. Связываться с этими ребятами пока что было слишком рискованно, так что вместо бескрайних просторов я отправился в место куда более замкнутое и унылое, в библиотеку. Вот уж точно никогда не подумал бы, что, став сначала полубогом, а потом и драконом, мне все равно придется заниматься штудированием учебников. Тем не менее, изучение магии, за которым хвостиком должны были потянуться расшифровка заклинаний, создание новых мировых приказов и даже новых даров, было сейчас моим вторым приоритетом после набивания брюха вкусностями. Вообще-то и вовсе первым, ведь после драконификации пожирание всякого скорее всего почти никак бы на меня не повлияло. Однако я не мог оставить в стороне свою главную и по сути единственную оставшуюся страсть в жизни. Каждый час над городом громом раздавались удары часов, отмерявших время в мире, не знавшим восходов и закатов. И спустя несколько минут после того, как я услышал 11 последовательных ударов, подошел библиотекарь с настоятельной просьбой покинуть здание. Общежитие я нашел еще спустя где-то полчаса. Благо на каждом перекрестке стояли специальные городские работники, выполнявшие роль городских гидов и навигаторов. Как раз от такого я узнал, как пройти в библиотеку. И благодаря такому же достаточно быстро, почти не плутая, пришел в место своего временного пребывания. У управляющего, предъявив документы, получил ключ, поднялся на третий этаж. До утра я собирался заниматься медитацией и проверкой вариантов магических формул, которые успел придумать и выписать на листочек в библиотеке. Однако где-то минут в 5:02 в мою дверь быстро и резко постучали. Причем, хотя я услышал быстро удаляющиеся шаги, я не увидел жизненной энергии человека за дверью, а восприятие мировой ауры на его месте показало пустое место. Открыв дверь, я увидел на ней пришпиленную кнопкой записку «На крыше». Хмыкнув, я закрыл за собой дверь и двинулся в сторону лестницы. Что же, посмотрим, кто это такой таинственный. Глава 33. Выйти на крышу общежития оказалось несложно. Дверь туда не была закрыта, и лестница вела обычная, а не какая-нибудь приставная. И так как само здание было построено меньше полугода назад, тут было очень чисто, а парапеты сверкали свежей краской. В углу, глядя на меня сквозь прорезь в темно-серой маске, стояла закутанная в длинный, до пола, плащ, фигура. Все было действительно так, как мне и показалось. Даже глядя на нее в упор, я будто смотрел на каменный столб. Ни жизненной энергии, ни мировой ауры, ни даже маны, на которую я редко ориентировался из-за очень невысокой, по сравнению с другими энергиями, четкостью картинки. «Ты так просто пришел на встречу с незнакомцем», — раздался из-под маски низкий грудной голос. «А чего мне бояться?» — развел я руками. «Однако если ты дальше намерена оставаться просто незнакомцем, я разворачиваюсь и ухожу». «Неужели так заметно?» — голос резко сменился на женский. «Пропорции не мужские, и такому голосу не подходит. Бывают и карлики с очень глубокими голосами. Значит, я просто угадал. Так что, снимаешь свою маску или я пойду?» «Тебе правда не интересно?» «Интересно, но разговор должен вестись на равных. Ты ведь явно знаешь, кто я, а я даже лица твоего не вижу». Несколько секунд она молчала, но затем все-таки подняла руки и сняла маску. Красивая, даже очень, примерно моего возраста или немного старше. Не совсем в моем вкусе, но, в отличие от той же Корники, в ней было что-то такое, что не позволяло оторвать взгляд и заставляло смотреть и смотреть, пока это не станет неловко. «Так лучше», — игриво улыбнувшись, спросила она. «Это твое настоящее лицо, а то я тут недавно узнал, что даже это можно подделать». Я уже знал ответ. Когда она сняла маску, я все-таки смог ощутить от нее слабый поток энергии и смог прощупать ее лицо с помощью мировой ауры. Никаких признаков костной перестройки не было. Тем не менее, мне было интересно, как она отреагирует. «Настоящее, можешь не сомневаться. Магия смены облика пагубно влияет на мышцы и кожу лица. Лет через 20 постоянного использования можно превратиться в морщинистую старушку. Я себе не могу такого позволить». «Да, к Корнике об этом явно не сказали. Впрочем, я тоже не собирался. Понятно. В таком случае я искренне рад общаться со столь привлекательным собеседником. Может быть, тогда имя назовешь? Имя не скажу, извини. Если хочешь как-то звать, то можешь звать меня Мо. Ну, пусть будет Мо. Итак, что тебе от меня нужно, Мо? Ты ведь Майгу. Это не было вопросом. Она констатировала факт. Я едва сумел скрыть всколыхнувшуюся жажду убийства. Не знаю, как ты попал в этот мир в обход главной сети порталов, и почему решил, что можешь делать тут все, что хочешь. Но облачный храм – это перебор. И иномерцы, и тем более Майгу, не должны тут находиться. Я здесь, чтобы дать тебе совет. Вернись в комбат, заверши свои дела и покинь мир драконьих островов так быстро, как только сможешь. В противном случае на тебя откроют настоящую охоту. Сорвавшись с места, я за долю секунды преодолел разделяющее нас расстояние и схватил ее за горло. Вернее, попытался схватить. Воздух вокруг моей руки загустел, став будто бы резиновым, и мои пальцы замерли в паре десятков сантиметров от тела Мо. При этом, так как я не знал ее ранг, не видел, вероятно, из-за какого-то артефакта, для перестраховки я вложил в движение не только значительную часть своей физической силы, но и мировые приказы и дары. Не сказать, что я выложился на полную, но где-то 70-80% своих способностей точно применил, и при этом был так просто остановлен. Это могло означать только одно: она сильнее меня, и намного. Конечно, по сравнению с другими моими формами человеческая сильно уступала, но беззащитной или слабой она уж точно не была. Сейчас я должен был быть на уровне минимум ректора Королевской Академии, может быть даже повыше. И такая разница в мощи могла возникнуть только в одном случае. Если это Мо уже успело перешагнуть через огромную пропасть между 36 и 37 рангами, непреодолимую для подавляющего большинства магов комбада, в голову приходила только одна организация, способная вырастить такого монстра. «Ты из драконьего трона?» – быстро догадался, улыбнулась она, снимая магию, удерживавшую мою руку. «Да, все так, теперь понимаешь, насколько все серьезно? Покинь облачный храм так скоро, как только возможно, и мы закроем глаза на твое незаконное проникновение в мир драконьих островов. А если нет, убьете меня, как уже пытались сделать на корабле экспедиции». Мо резко посерьезнело. «Я в курсе о диверсии, устроенной на экспедиционном корабле комбада, и от имени драконьего трона заявляю, что мы не имеем к этому отношения. А кто имеет, я не знаю. И даже если бы знала, такие вопросы обсуждать с тобой я не уполномочена. Из чего бы мне тебе верить? Как минимум с того, что прямо сейчас я сильнее тебя, и мы все равно продолжаем вести диалог. Да, я не в курсе, насколько сильнее ты станешь, приняв истинный облик, но ты не сможешь этого сделать посреди города, иначе против тебя ополчатся вообще все. И, кстати, в этом случае как раз драконий трон будет действовать максимально быстро и жестко». «Резонно», — вздохнул я, немного подумав. «Тогда, что, слухи о судьях драконьего трона, уничтожающих целые страны за сотрудничество с Майгу, это преувеличенный бред?» «Не совсем. Просто обычные люди не в курсе, да и не должны быть в курсе всех деталей. Драконий трон, помимо прочего, действительно пристально следит за попадающими в наш мир Майгу. Как минимум потому, что его величие Данбрак, Руйгу мира драконьих островов, испытывает к Майгу сильнейшую неприязнь, а мы являемся его представителями и проводниками его воли. Ну и то, что Майгу по своей сути являются монстрами, которым, несмотря на разум, зачастую чужды человеческие понятия морали, а значит каждый Майгу, потенциальный массовый убийца, разумеется, тоже играет свою роль. Тем не менее, приказом его величия Данбрака судьям драконьего трона запрещено напрямую вмешиваться в мирскую жизнь без веской причины. А я, недостаточно веская причина, понимающе кивнул я. Именно. После того, как нашими агентами в комбаде было доложено о твоем существовании, драконий трон провел тщательную проверку и изучили весь твой недолгий путь в нашем мире. Вывод был следующим. Несмотря на то, что ты, Майгу, реальной угрозы комбаду и тем более всему этому миру ты не представляешь, а потому оптимальный выход на данный момент – это предложить тебе тихо и без шума покинуть мир драконьих островов. В конце концов, твоя смерть может сказаться и на твоем родном мире, а его величие Данбрак этого бы не хотел. Какой добрый! А что же тогда о вас ходит слава как о жестоких палачах и все боятся драконий трон даже упоминать? Лучше, чтобы люди совершали преступления, и потом приходилось бы тратить в 10 раз большие усилия, чтобы все это исправить, чем пригрозить им жестокой расправой и обеспечить таким образом мир и спокойствие. Мы действительно можем вынести приговор и привести его в исполнение, но сделаем это только в том случае, когда мирные переговоры зашли в тупик. Правда, в этом случае кара будет действительно жестока. Именно такие случаи, не без нашей помощи, разносятся по всему миру драконьих островов и становятся ночными страшилками. Я хмыкнул. Можно было бы начать заливать про свободу воли и равный для всех выбор, но я прекрасно знал, что она ответит. Более того, я и сам не верил в абсолютную свободу для всех и каждого. По этому принципу работала любая страна и в принципе любое общество. Те, кто наверху, устанавливали правила и наказывали за их несоблюдение. Драконий трон просто решил слегка преувеличить масштаб наказаний. «А мне ты почему так просто об этом рассказываешь? А почему бы и нет?» Мо пожала плечами. «Ты не из этого мира, не человек, да мои слова вряд ли что-то изменит. Ведь самое главное я уже сказала, даже дважды, и не против повторить в третий раз. Уходи. Есть ли у вас портальные камни, с помощью которых можно попасть в миры, не относящиеся к содружеству?» Мо удивленно вскинула брови. «Из того, что о тебе нет информации ни в одном из порталов, мы предполагали, что ты не из мира содружества. Так это правда. Как ты попал в мир драконьих островов?» «Предпочту воздержаться от ответа. Как угодно», она неожиданно быстро отступила. «Да, портальные камни у нас есть, правда не в моих полномочиях раздавать их просто так. Я узнаю, дадут ли тебе один. Когда узнаешь, тогда и продолжим разговор. Ладно, приходи сюда завтра в это же время». С этими словами она просто развернулась и спрыгнула с крыши, воспарив на магии левитации. А я вернулся в свою комнату, думать. Новости были далеко не приятными. Драконий трон уже давно выследил меня и следил, а я даже не подозревал. Жив я остался, похоже, лишь потому, что слухи об их бескомпромиссности и жестокости оказались байками. Меня это максимально злило. Снова, в который уже раз, мне не хватало силы, чтобы оставаться хозяином своей судьбы. Тем не менее, погружаться в бессмысленную апатию было некогда. Визит Мо кое-что разъяснил, однако два вопроса теперь требовали незамедлительных ответов, от которых зависело мое будущее и моя жизнь. Вопрос первый. Кто на меня покушался? Когда я понял, что троица камикадзе диверсантов имела 34 уровень, неоправданно высокий для простых расходных пешек, мысль о драконьем троне сразу пришла мне в голову. Тем не менее, Мо опровергла эту версию. Не то, чтобы я сразу и безоговорочно поверил, но у нее как будто бы действительно не было причин врать. Я бы все равно ничего не смог сделать, даже если бы она подтвердила причастность трона. Все-таки это была подавляющая сила, контролирующая весь этот мир и управляемая Руйгу. Мне до такого уровня было пока слишком далеко, а значит место тайного заказчика оставалось вакантным. Вот только помимо драконьего трона я решительно не мог придумать никого настолько влиятельного и при этом настолько желавшего мне смерти. Агенты 34-х рангов теоретически могли бы быть уместных сверхдержав, но ни с кем из них я не пересекался и не мог пересечься, и даже если бы их разведчики в Камбаде каким-то образом узнали бы, что я, Майгу, мотива убивать меня у них не было бы. А те, кто чисто теоретически мог бы реально заказать мое убийство, либо не обладали нужными ресурсами, чтобы снаряжать такой отряд самоубийц, либо ни за что не стали бы рисковать экспедиционными кораблями, везущими цвет камбадской нации. Оставалась только версия с каким-то таинственным тайным обществом, раскинувшим щупальца по всему миру драконьих островов и почему-то ненавидевшим Майгу даже больше хозяина драконьего трона. Вот только это было настолько притянуто за уши, что мне самому становилось смешно. Однако больше идей у меня правда не было. Даже при том, что эти ребята скорее всего не отступятся от своего плана по моему убийству, и хотя бы догадка о том, кто они такие, могла бы помочь мне выжить. Второй же вопрос звучал так: что делать дальше? Первый принц обещал дать мне портальный камень после того, как я бы помог решить ситуацию с третьим принцем и посохом легиона. Артефакт, который мог превращать убитых драконов в зомби-монстров и дать третьему принцу почти бесконечную армию, действительно мог бы стать той еще занозой в заднице. Вот только это даже звучало слишком запарно, к тому же вряд ли нежить была бы очень вкусной или особо питательной. Так что выгоды для себя, кроме, собственно, портального камня, я не видел. И теперь, если бы удалось заполучить его через Мо буквально за просто так, Я, разумеется, послал бы первого принца с его проблемами далеко и надолго. Проблема была в том, что мне еще слишком рано было возвращаться в Тию. Да, даже лишившись трех даров, один из которых, дар превосходства, был по-настоящему невероятен и полезен, я уже превзошел уровень, который имел во время боя с Полимом. Вероятно, я бы даже смог выдержать тот его удар и не развалиться после этого на части. Вероятно, даже смог бы его пересилить. Вот только этого было далеко недостаточно для победы над сильнейшим Майгу планеты. Чапалах, которым он отправил меня в нокаут, был нанесен едва ли в полсилы, без использования мировой ауры, дар воина и преимущества контроля территории. Хвалиться тем, что смог бы остановить этот удар, было все равно, что радоваться тому, что не упал от чиха чемпиона мира по боксу. Полная мощь Полема была огромна, совершенно точно выше, чем у дракона-босса, чьей крови я хлебнул, и я ни за что не смог бы заполучить силу, достаточную для победы над ним, в Тие. Возможно, в Содружестве миров было место, более подходящее для моего роста, чем Драконьи острова. Вот только было неизвестно, какие в таком мире будут порядки и не убьют ли меня сразу по прибытии. К тому же, где бы я лучше научился убивать драконов, как не здесь. Так что покидать этот мир было нельзя, но и оставаться теперь казалось самоубийством. Останусь, и за мной помимо тайной организации ненавистников Майгу начнет охотиться еще и драконий трон. И хотя Мо общалась со мной вполне дружелюбно, полное отсутствие страха или хотя бы почтения в ней красноречиво говорило, что церемониться со мной не будут. Ослушаюсь, провалю переговоры, и в следующий раз Мо явится уже в сопровождении эскорта из судей драконьего трона. А они в бараний рог скрутят меня даже в драконьей форме. Ситуация была будто бы безвыходная. Я оказался словно между молотом и наковальней. Какое бы решение ни принял, везде меня ждал провал. Так почему же с моего лица при этом не сходила довольная ухмылка? Все было очень просто. Выпущенная из кустов посреди белого дня тихая стрела была куда смертоноснее, чем окружившая тебя в ночи стая рычащих волков. Это был принцип, в справедливости которого я убеждался раз за разом. Ничего не могло быть хуже ситуации, когда на первый, второй и даже третий взгляды все шло как по маслу. Как бы ты ни был осторожен и подозрителен, сколько бы ни готовился, этого всегда оказывается недостаточно, когда беда обрушивается на тебя с неба и ломает хребет, не давая даже сгруппироваться. С другой стороны, когда проблема четко определена, какой бы огромной и страшной она ни казалась, единственной сложностью остается придумать решение, а затем нужно лишь приложить достаточно усилий, чтобы притворить его в жизнь. Да, сейчас проблема была настолько громадной, что руки опускались сами собой, но, имея возможность все обдумать, я был уверен, что найду ответ. На следующую ночь Мо действительно вновь ждала меня на крыше, уже держа в руке знакомый камешек. По форме он был идентичен тому, что мне выдал Катрион, с единственной разницей. На нем вместо зеленого паука была изображена алая голова монстра, напоминающего льва. Вот, бери. Из-за особенностей облачного храма перемещение отсюда невозможно, так что воспользуешься им, когда вернешься на поверхность. Ближайший пассажирский корабль отходит через 5 дней, воспользуйся теми деньгами, что тебе выдал первый принц, чтобы купить себе место. Спасибо, искренне поблагодарил я, забирая портальный камень. Удачи тебе в твоем мире и желаю нам больше никогда не встретиться. Ради твоего же блага, Тим Трас. Не дождавшись моего ответа, она улетела. Глядя ей вслед, я пожал плечами. Чем была вызвана ее раздражительность, я понять не мог. Тем не менее, мой обратный билет был у меня в руках, а значит теперь оставалось только придумать, как сделать так, чтобы в ближайшее время мне не пришлось им воспользоваться. Утром следующего дня я пошел искать, куда поселили Корняку. А еще через 4 дня Тим Тарс вместе со своей служанкой взошли на пассажирский корабль до поверхности, чтобы больше никогда не вернуться в облачный храм. Глава 34. Магия изменения облика имела несколько особенностей. Во-первых, из-за того, что она не накладывала иллюзию, а реально перестраивала костную основу, мышцы и кожный покров, после завершения процесса для ее поддержания не требовалось многого. Если совсем не подпитывать ее энергией, то со временем, за 2-3 недель, все сойдет на нет. Однако было достаточно лишь небольшого вливания маны раз в 2 часов, чтобы сохранять новый облик в идеальном виде. Сделано это было именно так для того, чтобы маг, изменивший лицо, не выдал себя постоянным использованием магии. Хотя люди не могли так же, как я, точно определять силу оппонента, почувствовать поток чужой маны смог бы даже дилетант. Во-вторых, хотя в большинстве случаев люди применяли ее только для изменения лица, технически не было никаких препятствий для того, чтобы той же магией изменить вообще все тело. Проблема была лишь в требуемом объеме энергии и той боли, которой сопровождалась перестройка. В-третьих, ее можно было применить к другому человеку. Правда, тут было множество ограничений. Для этого требовалось полное сотрудничество объекта, а также в разы больше времени. Из-за того, что было невозможно идеально точно ощущать структуру организма другого человека, процесс выходил намного более болезненным, а результат оставлял желать много лучшего, и подделку можно было определить даже без магии, лишь присмотревшись повнимательнее. А главное, без знания этой магии подпитывать изменения было невозможно. И в-четвертых, после гибели человека, находящегося под воздействием магии изменения облика, эффект пропадал не сразу, а лишь когда рассеивалась поддерживавшая магию мировая аура. А происходило это не так, чтобы быстро. Ведь, в отличие от маны, напрямую связанной с использующим ее чародеем, мировая аура была самостоятельной силой, которую люди лишь использовали, но не контролировали полностью. Мне этого было вполне достаточно. Найдя Корнику и узнав у нее детали использования магии изменения облика, я разработал план. В следующие четверо суток список моих преступлений пополнился несколькими не совсем законными сделками, преступным сговором, а также похищением одного человека и убийством другого. Немного жаль было, что Корника не будет помогать мне в дальнейшем. Однако помощь в избавлении от слежки драконьего трона и возможность прошмыгнуть на территорию облачного храма вопреки всем запретам того стоила. В придуманной мной махинации участвовали четверо. Я, Корника, ее мама, а также не самый приятный персонаж по имени Лимга Тервенти, застуканный мной в подворотне за одним из баров преддверия за попыткой изнасилования официантки. Лимга был пойман, обезврежен, обездвижен и спрятан в мусорной яме. Сжигали их содержимое вроде как раз в полмесяца, так что ублюдку ничего не грозило, до поры до времени. После чего я пошел и выкупил маму Корники. Если точнее, то заочно перекупил ее рабочий договор с кланом Шилгар. Вообще, так как женщина была просто наемной работницей, в этом не было ничего незаконного. Однако из-за убийства братьев все слуги по умолчанию считались потенциальными свидетелями, так что по идее отпускать ее было нельзя. Тем не менее, для меня, воспользовавшегося своей репутацией спасителя экспедиционного корабля и взяткой, благо денег у меня от первого принца было достаточно, сделали небольшое исключение. Все равно в ее непричастности к убийству братьев Шилгар никто не сомневался. А ночью накануне моего отлета в комнате, выделенной специально для Корники, так как, вот ирония, она была признана наиболее вероятным кандидатом на причастность к смертям Викара и Хаара, собрались все четверо. Корника, ее мама, я и притащенный подмышкой Лимга Тервенти. И началась ночь преображений. Лимга, обездвиженный и вырубленный, за 2 часа был превращен в Корнику. Сама девушка на такую масштабную магию не была способна, но тут подключился я, стабильно снабжая ее маной на протяжении всего процесса. К сожалению, кое-какие анатомические особенности полностью убрать было невозможно, но этого на самом деле и не требовалось. После того, как я несколькими ударами превратил весь его торс и голову в кашу, следователям придется приложить очень много усилий, чтобы понять половую принадлежность этого фарша. Где-то за полчаса сама Корника, опять же с помощью моей маны, стала мной, а еще за 5 часов, из-за невероятно плотных тканей мое превращение продлилось куда дольше, я стал Лимга Тервенти, тем еще ублюдком, однако при этом человеком, имевшим такое же, как у меня, приглашение в облачный храм. Где-то 1/5 денег я отдал Корнике и ее матери, в качестве платы за помощь, а также как стартовый капитал для того, чтобы они смогли спокойно начать новую жизнь, сойдя с корабля. Сам я поселился в комнате, выделенной Лимга, и судя по тому, что в следующие сутки до официальной церемонии открытия облачного храма ко мне не нагрянули ни убийцы, ни судьи драконьего трона, девушки успешно погрузились на корабль, не вызвав никаких подозрений. Наш заговор быстро раскроется, вряд ли пройдет хотя бы неделя, прежде чем мои и ее сторонники все поймут, а скорее они справятся и вовсе 2-3 дня. Вот только это уже будет неважно, потому что после томительного ожидания в комнате Лимга Тервенти наконец настал день, которого так ждало все преддверие. День, который должен был открыть для меня дивный новый мир, полный таинственного, загадочного и невероятно вкусного содержимого. Церемония открытия проходила на главной площади города, по сути специально ради этого построенной. Так что, несмотря на то, что официальных исследователей облачного храма было более 200 тысяч, все они, или вернее все мы, отлично поместились на огромном, облицованном белым камнем пространстве. Хотя, там, где стоял я, было, конечно, куда теснее, чем в первых рядах. Там стояли не просто какие-то обычные исследователи, а абсолютная элита, лучшие из лучших, цвет нации и прочее, прочее. Главной целью всех стран, отправлявших своих людей в облачный храм, была, грубо говоря, охота за сокровищами. Для этого были нужны ученые самых разных мастей, экспедиторы, специалисты по выживанию и, разумеется, сильные бойцы, чтобы всех остальных защищать. Все-таки не на пикник собирались. Тем не менее, была одна отдельная каста, чья главная цель состояла кое в чем другом, в поддержании репутации и престижа своих стран. И, что бы кто ни говорил, как бы ни превозносились исследователи и адепты наук, главным и по сути единственным критерием силы государства были маги. Один достаточно могущественный маг мог стоить целой армии, и это были не пустые слова, а потому даже среди немногих избранных, достойных стоять на этой площади, существовали свои избранные. Те, кого страны мира драконьих островов с гордостью выдвигали вперед, демонстрируя своим соперникам, будто породистых псов на выставке. Площадь имела небольшой уклон, чтобы все люди могли наблюдать за церемонией открытия ворот облачного храма и не смотрели друг другу в затылки. И благодаря этому я, используя око Шуары, мог без труда разглядеть этих фаворитов. Из 200 тысяч исследователей лучшими были признаны всего около 400. При этом, что примечательно, судя по излучению их жизненных сил, процентов 70 из них были сравнительно молоды, до 40. Это при том, что драконье сердце становилось сильнее со временем и продолжало накапливать мировую ауру на протяжении всей жизни человека. А значит, число по логике, сильнейшими магами мира должны были быть поголовно старики. Хотя, немного подумав, такой выбор можно было обосновать. Об этом я узнал за месяц подготовки к экспедиции, причем даже не особо стремясь узнать. Это не было тайной, информация была везде и всюду, это была реальность, в которой жили все маги этого мира. Да, с возрастом маг становился только сильнее. Вот только главный вопрос был не в том, насколько он силен, а в том, как быстро растет его сила. При имплантации качественного сердца взрослого дракона начальные ранги все люди, даже не являвшиеся великими гениями, проскакивали за считанные месяцы. Однако чем дальше, тем сложнее становилось расти в рангах, и качество драконьего сердца прекращало играть решающую роль. На передний план выходили понимание магии и маны, усердие в тренировках, природный талант и совместимость с сердцем. Таким образом, даже того, у которого изначально была фора благодаря богатству клана, могли довольно быстро оставить позади другие, не такие удачливые с точки зрения стартовой позиции, но превосходящие по другим параметрам. Тем не менее, это было только начало. Со временем и те, кто родился с золотой ложкой во рту, и те, кто пер вперед благодаря упорству или гениальности, упирались в одну и ту же стену, стену возраста. Чем старше, тем медленнее накапливалась в драконьем сердце мировая аура, хуже работала голова, закостенелее становились мысли, сложнее выкладываться на 100% на тренировках. Тут, кстати, снова могло выйти на первый план происхождение, ведь специальные эликсиры из драконьих тел, лучшие учителя и превосходные условия жизни, все это могло позволить снова вырваться вперед тем, кто еще недавно глотал пыль за талантливыми, но бедными. В результате получалась почти идеальная конкурентная среда, в которой каждый фактор был критически важен, и те, кто хотел забраться на вершину этого мира, не имели права расслабляться ни на секунду. И, вероятно, местные ученые подсчитали, что возраст, в котором уже можно было почти однозначно оценить, с одной стороны, чего маг уже достиг, и с другой, каковы его будущие перспективы и чего он может достигнуть, это как раз 40. При этом своих сильнейших магов страны, разумеется, не собирались оставлять за бортом. Как в толпе золотых билетов, так и в общем человеческом море я чувствовал множество могучих аур, в том числе таких, что смогли бы даже мою драконью форму в бараний рог скрутить и не поморщиться. Тем не менее, я мог понять, почему впереди стоял именно молодняк. Хвастаться тем, чем хвастался еще 20, 30 или 40 лет назад, это не только не особо интересно, но и недальновидно. Если будешь козырять только стариками, которым так или иначе в обозримом будущем в гроб ложиться, у всех остальных возникнет вопрос: а что, потом можно будет спокойно нападать? Вот и выставлялись вперед те, чьи имена уже все знали, но при этом еще даже близко не достигли своего предела. Те, кому в итоге предстояло возглавить этот мир. Я сглотнул слюну. Настолько чистые, настолько мощные, настолько сочные ауры я не видел еще ни разу за всю свою жизнь. Огромный дракон-босс Илипалим, конечно, были несравнимо сильнее, да и старые маги в толпе также превосходили молодняк по силе. Однако это было немного другое. Для меня два виденных до сих пор сильнейших дракона были словно огромные кровавые стейки, а могучие, но отжившие свое человеческие чародеи, представлялись полезным и сытным гарниром, картошечкой или овощами на гриле. И все это было полезно, питательно и без сомнения вкусно. Но, глядя на юных магов с 35-ми, 36-ми и даже 37-ми рангами, чьи ауры еще были сияющими и яркими, я представлял коробочку шоколадного ассорти с конфетами самых разных вкусов. А это уже был совершенно иной вид удовольствия. И в итоге я настолько засмотрелся, обливаясь слюнями и считая про себя в уме, на вышел месяц из тумана, кого я сожру первым, что совершенно не заметил, как началась сама церемония открытия врат. Одной из сторон площадь упиралась в гладкую, также чисто белую, стену, окружавшую все преддверие, одновременно защищавшую город от возможных угроз облачного храма, и не позволявшую людям бесконтрольно попадать в вожделенный всеми мир скрытых чудес и сокровищ. Однако, если присмотреться, можно было заметить в той части стены, к которой примыкала площадь, тонкую вертикальную щель, тянущуюся от земли и до самого 100-метрового верха. Вот только это была никакая не щель, а место стыка двух створок огромных ворот. Яраган, страна, обнаружившая облачный храм и построившая преддверие, явно очень неслабо постаралась, чтобы это место выглядело максимально внушительно и эффектно. Церемония же началась с того, что перед воротами, на высоте где-то 20 метров, зависла черная платформа в форме полусферы, на которой в рядок выстроились 7 человек, после чего над всей площадью разнесся усиленный магией голос того, что стоял в центре. Приблизив их в оки шуар и рассмотрев повнимательнее, я понял две вещи. Первое. Судя по росту и фигуре, было очень вероятно, что второй слева стояла моя знакомая с крыши, Мо. И вторая. Как и девушка, остальные шестеро носили длинные плащи, полностью скрывавшие все следы энергии, и маски на лицах. Вслушиваться в речь представителя драконьего трона я не стал. Бессмысленная пафосная пурга. Думаю, вне зависимости от мира подобные речи везде были одинаковыми. Зацепила меня только одна часть. Напоминание об опасностях облачного храма, из-за которых каждый из исследователей рискует погибнуть, не оставив и трупа. Для меня это звучало как самое настоящее приглашение к столу. Еще и трупы разрешили не оставлять. Впрочем, помимо этого 10-минутное разглагольствование о важности единства, здоровой конкуренции, внимательности и поддержки драконьего трона, на которую все мы могли рассчитывать, было до вывиха челюсти скучным. А потому я был несказанно рад, когда оратор перешел к последним напутствиям и пожеланиям удачи. После того, как он закончил, платформа плавно поднялась над стеной, где и зависла, а спустя минуту огромные, высотой за сотню метров и шириной метров по 40 воротины начали потихоньку разъезжаться в стороны. Как всех проинформировали еще с утра перед отправкой на церемонию, по традиции все мы должны были пройти в ворота и вступить на земли облачного храма, после чего должно было последовать последнее напутствие от представителей драконьего трона, и на этом официальная часть завершалась. Ровно так и произошло. Организованно, пусть и очень медленно, 200 тысяч человек прошли в широченные ворота, распределившись по явно специально расчищенному и заново засеянному травой полю. Однако дальше подавляющее большинство исследователей не отправлялись, дождавшись, пока закончится очередная, благо на этот раз очень короткая, речь, где-то 180 из 200 тысяч просто развернулись и побрели обратно в город. Для них экспедиция в облачный храм действительно была экспедицией, с тщательной подготовкой, сбором инвентаря, провианта, исследовательских инструментов. Это не была спринтерская гонка, это был марафон, в котором, выйдя первым, ты вовсе не гарантировал себе победу. И главные отряды разных стран должны были отправиться еще не скоро, как минимум не раньше, чем вернутся разведчики, составлявшие немаленькую часть оставшихся на поле 20 тысяч. Лишь 7-8 здесь были свободными исследователями, авантюристами и искателями удачи. Теми, кто собирался отправиться в облачный храм без подготовки и разведки, полагаясь только на свои навыки и удачу. Я, разумеется, был в их числе. Чемодан с моими вещами и блокнотами пришлось отдать Корнике, чтобы на досмотрах она смотрелась убедительнее. Так что в пути я отправлялся налегке. Лишь небольшой рюкзак со сменой одежды, самыми важными записями и, разумеется, портальным камнем, Дерейн, обвивший запястье. Чувство было необычное и очень приятное. Я будто бы вернулся на 7-8 лет в прошлое, когда в средней школе ходил с одноклассниками в походы. Вот только насладиться этим чувством мне не дали. Решил, что умнее всех, разнесся громом над толпой знакомый голос, усиленный магией. Резко обернувшись, я увидел, как ко мне на скорости японского скоростного поезда несется та самая черная платформа. Стоящая впереди на ней невысокая изящная фигурка искрила невероятной аурой, пробивающейся даже сквозь подавляющую энергию плащ. С учетом того, что голос, окликнувший меня, также принадлежал Мо, девушка явно была не на шутку взбешена тем, что я ее обманул. Сражаться с ними в человеческом облике было равносильно самоубийству. Так что, сорвавшись с места, я на полной скорости рванул прочь, в глубину облачного храма, параллельно активировав превращение. Сейчас на то, что кто-то узнает о моей сущности, уже было плевать. Однако еще до того, как я смог принять даже форму драконида, сзади настолько отчетливо дохнуло смертью, что мое тело само, еще до того, как я это осознал, развернулось в воздухе, встречая в жесткий блок фатальный удар. Маленькое и хрупкое, тем более на фоне продолжавшего увеличиваться меня, тело врезалось в боевую перчатку с такой силой, что, если бы не непробиваемость стали, из которой она была сделана, я бы точно заработал перелом. А за ней ведь было еще 6 магов, и вряд ли они были слабее Мо. Скрипнув зубами, я подавил желание нанести контрудар, снова развернулся и вложил все силы в побег. Лишь там, на просторах неизведанного мира, где можно умереть, не оставив после себя и трупа, я мог найти спасение. Глава 35. Хотя после моей драконификации дар превращений стал работать намного слабее, чем раньше, слишком много времени смена формы все-таки не занимала. Так что еще до того, как Мо догнала меня во второй раз, я успел принять облик драконида и встретить ее более радушно. Теперь, когда она на полную использовала магию, восприятие мировой ауры позволяло очень четко отслеживать ее. К тому же мои собственные рефлексы и органы чувств в нечеловеческом теле стали куда острее. Потому, когда она уже была готова налететь на меня с очередной, даже более мощной, чем первая, атакой, я развернулся уже не в последний момент, а заранее, и встретил ее удар не блоком, а своим ударом. С учетом того, что моя рука сейчас в принципе была куда больше, чем все тело Мо целиком, избежать столкновения у нее не вышло. Ее кулак, окутанный настолько мощными потоками ветра, что вокруг девушки бесконечно происходили мини-взрывы из-за преодоления звукового барьера, столкнулся с моим кулаком, наполненным чистой физической силой. Молнии я пока что в ход решил не пускать, заметного прироста эффективности она бы не дала, а парочку козырей всегда стоило держать в рукаве. Тем не менее, разница между формами человека и драконида стала понятна сразу же. Если в первый раз я едва не сломал себе кости и не смог дать Мо никакого отпора, то теперь столкновение почти вышло на равных. Ее ветер, пусть и обладающий невероятными скоростью и режущей силой, не смог ничего сделать моей стальной перчатке. А она без труда увернулась от моего удара, почти что остановленного из-за давления воздуха. Впрочем, равным этот размен был лишь с виду. Что бы там ни было, а крепкое тело, способное выдержать мощные атаки врага без каких-либо прямых усилий с моей стороны, было огромным преимуществом. Тем более, что у меня в этом плане было и другое неоспоримое преимущество – размер. Даже если импульс моей атаки был почти полностью подавлен Мо, одного только веса закованного в сталь кулака было бы достаточно, чтобы превратить ее человеческое тело в котлету. Так что, несмотря на то, что внешне каждый остался при своем, по факту условным победителем все-таки остался я. Если бы мы продолжили бой на том же уровне, то я бы выиграл за несколько десятков атак, банально подавив ее грубой силой. Проблема была в том, что продолжать драться я никак не мог. Следом за Мо на черной гравиплатформе летели еще шестеро членов драконьего трона. И то, что они пока не вступали в бой, не должно было меня обнадеживать. А потому, даже отбившись от девушки, я не стал атаковать во второй раз, а вместо этого развернулся и продолжил убегать, при этом на полную задействуя дар превращений. Моя личность уже была раскрыта, так что смысла скрывать драконью форму не было. В отличие от дара молний, истинный облик дал бы мне еще не слабый прирост в силе, да и драконьи крылья позволили бы набрать куда большую скорость. Из-за того, что сила дара превращений после драконификации стала слишком маленькой, превращение занимало непозволительно много времени. Тем не менее, был в этом и плюс. Я мог успеть подготовиться к изменению формы. Когда я принял форму драконида Рейн, уже не способный удерживаться на моем запястье, быстренько перебирая лапками по моей чешуе, перекочевал на один из рогов. Раньше он порывался обвиться вокруг моего пальца, но из-за того, что форму драконида я применял почти всегда лишь ради боя, а сражался я в рукопашную, маленький дракончик, рискующий быть раздавленным, почти сразу же взлетал и возвращался только когда все заканчивалось. До сих пор нам обоим везло. Рейн не пострадал ни в моем сражении с Виралином, ни во время преследования драконом-боссом, и оба раза умудрялся найти меня и вернуться. Однако вечно так продолжаться не могло. Однажды он бы либо не успел улететь, и его хрупкое тельце оказалось бы расплющено каким-нибудь ударом. Так что еще в Облачном океане, перед возвращением на экспедиционный корабль, мы с ним отработали, что он должен будет делать в экстренной ситуации типа этой. Благо, малыш-дракончик был достаточно умным, чтобы запомнить все инструкции всего за полчаса. И теперь мало того, что он сидел на моем роге, крепко вцепившись лапками в шершавую поверхность, так он еще и мою сумку с вещами, которую я нес на плече, с собой утащил. Действительно умничка.